Глава 31. Ира. Его просьба задела что-то внутри. Разговаривали не мы, а наши души. Я почувствовала моментальный отклик и понимала, что сделаю ошибку, если уйду. Откуда это все взялось, я понятия не имею. «Хорошо», — тихо ответила я. «Я останусь». Он будто не поверил ушам. Отстранился и посмотрел в глаза, взглядом попросив повторить. Я улыбнулась и кивнула. Он наклонился и поцеловал. Нежно, трепетно, с благодарностью крепко прижимая к себе. «Тогда на тебе слишком много одежды», — хрипло прошептал он. «Мне нужно написать маме», — напомнила я. «Пиши». Жданов перекатился, я села, и он вернул мой телефон. Пока я печатала сообщение, Андрей расположился позади меня и целовал в шею. Мое тело мгновенно покрылось мурашками. Горячие губы и дыхание обжигали. Когда я нажала «Отправить», он забрал мой телефон, положил на прикроватную тумбу и принялся меня раздевать. Плевать на всякие галочки в его списке. Я уже там. Пусть будет сегодня все, а завтра наступит только завтра. Я помогла избавиться от одежды. Стащила с него халат и перехватила инициативу. «Хочу попробовать тебя на вкус». На ухо прошептала я и слегка прикусила мочку. Он шумно выдохнул. «Я весь твой, детка», — усмехнулся он и лег на спину. «Детка?» — я кошкой подкралась к нему вверх и склонилась ровно над лицом. Изогнув бровь, я посмотрела в его потемневшие от возбуждения глаза. «О да, моя страстная, чувственная детка, иди сюда», — прошептал он, притянул меня за шею и поцеловал, страстно прикусывая нижнюю губу. Я обхватила ладонями его лицо и ответила с той же страстью. Меня дико заводило его желание. Оно передавалось через неведомые мне импульсы и били напрямую в центр мозга, отвечающего за возбуждение. Я гладила его руки, перешла на массивную шею и покрыла ее поцелуями. Целовала и дурела от его запаха. Как же он вкусно пахнет! Смесь цветочного геля для душа и его собственный запах. Переместилась на ключицу, затем ниже к груди, поиграла языком с сосками. Жданов не двигался, только пристально наблюдал за мной и тяжело дышал. Разжигал во мне пожар одним взглядом. Воздух вокруг нас стал напряженным, потрескивал от разрядов. Языком я провела влажную дорожку ниже, к каменному прессу. Боже, эти кубики меня сводили с ума. Затем спустилась еще ниже, поцеловала в гладкий лобок. Андрей следил за своими причиндалами и был полностью готов. Член дернулся, требуя внимания к своей важной персоне. Я прикусила губу, взяла в руки твердый член, плотно сжала и аккуратно толкнула руку вниз, к основанию. Его зрачки расширились. Андрей прошипел сквозь стиснутые зубы от наслаждения. «Внизу живота у меня уже кипела лава», а рот наполнился слюной. Я облизнулась и посмотрела на него из-под ресниц. Жданов был в нетерпении. Подушечкой большого пальца я размазала влагу по налитой головке. Он уже сам потек от желания. А говорят, что текут только женщины. Как же все это любопытно. Никогда не делала минет, но прямо сейчас желание было острым. Хотелось отблагодарить Андрея за потрясающие ласки, которыми он меня одарил уже несколько раз и ничего не потребовал взамен. «Боже, дай мне сил не сорваться», — простонал Андрей, намекая, что я затягиваю процесс. Я мило улыбнулась и провела языком от основания к головке, представляя, что облизываю мороженое. Покружила кончиком языка по вершине. Он положил руку на мой затылок и тихо простонал. «Как же меня заводит его реакция!» Хочу довести его до полнейшего безумия. Я начала обсасывать головку, двигалась в своем ритме, погружая ее все глубже и глубже, пока не уперлась в глотку. Когда он почувствовал, что достал до основания, сжал в кулаке мои волосы и простонал. Значит, я иду в правильном направлении. Я плотно обхватила губами ствол и сосала, как сумасшедшая. Бесстыдно, с желанием, глубоко. В нетерпении крутила задом, безумно хотела его. Член стал каменным, Андрей шумно дышал, и я неумолимо глубоко заглатывала, не останавливаясь ни на секунду. «Ир, я сейчас кончу. Чёрт. Гортанно простонал он и хотел забрать у меня член, но я не позволила. От хриплого голоса по спине пробежала сладкая дрожь. Я хотела довести дело до конца. Сама. Он быстро всё понял, вернул руку на мой затылок и принялся ритмично мне подмахивать. Пара глубоких толчков, раздался дикий рык, и в горло брызнули струи семени. Я быстро проглотила, но странный вкус на языке остался. Я замедлилась и остановилась, когда он облегченно выдохнул. Хм, не так все страшно, как я себе представляла. А ощущение власти над сильным мужчиной вызывало неподдельный восторг. Я выпрямилась и, глядя на него, облизнулась и улыбнулась. Он резко сел, заключил меня в крепкие объятия и поцеловал. «Ммм, я чувствую свой вкус». «Ты невероятно вкусный», — в губы прошептала я. Он немного подался назад, чтобы посмотреть на меня. Вот это был взгляд. Смесь восторга и обожания, не меньше. Он мгновенно сдавил меня в объятиях, уложил на спину и смял мои губы в требовательном поцелуе. Нас накрыло волной страсти, закружило и поволокло в глубокий омут. Он перешел на шею, покусывал, посасывал кожу, спустился ниже и мягко обхватил губами сосок. Втягивал его в рот, играл языком, ласкал сначала один, затем другой. Я обвела руками его шею и погрузилась пальцами в волосы. Он проложил дорожку из поцелуев к пупку, еще ниже, и поцеловал в гладкий лобок. Осторожно развел ножки шире. Глядя на меня огненным взглядом, Андрей языком разомкнул мои нижние губки и впился поцелуем в лоно. Простонала я, не в силах сдерживаться. Сладкая, как персик. Проворковал он и провел языком вокруг клитора. Моя сладкая девочка. От его голоса, возбуждающих слов и коварного языка, выписывающего сумасшедшие вензеля, я словно опьянела. В голове шумело. Дикий необузданный огонь несся беспрепятственно по венам, сжигая дотла. Он мучил, дразнил, доводил до безумия. Мое тело трепетало в руках опытного мастера. А потом он резко остановился, и я всхлипнула от разочарования. Он поцеловал внутреннюю часть бедра, а потом подул на клитор. «Андрей!» — хныкнула я и немного дернулась, но он зафиксировал меня и не дал двинуться с места. «Что, моя хорошая?» — тихо отозвался он и провел языком по клитору. «Хватит издеваться». «Перестану, если ты мне кое-что пообещаешь». «Что?» — задыхаясь, спросила я. «Переименуешь мой номер в своем телефоне. Мне не нравится, как ты меня обозвала. Сделаешь это?» Он снова подул на чувствительную горошинку. «Сделаешь?» Он втянул в рот тугой узелок и, немного оттянув, отпустил. Меня снова затрясло и отпустило. «Чёрт, он точно издевается надо мной!» «Пообещай мне!» Не унимался он и повторил манёвр. «Обещаю! Хорошо, я переименую!» В отчаянии крикнула я. Хорошая девочка!» Довольно пробормотал он, встал на четвереньки и достал из ящика прикроватной тумбы презерватив. Ловким движением зубами оторвал фольгу, раскатал резинку по стволу, перевернул меня и поставил на четвереньки. Намотал мои волосы на кулак и на ухо прошептал. «Хочешь меня?» «Хочу», — простонала я, желая его почувствовать в себе. Он постучал членом по ягодицам. «За Казанову ты сейчас ой как ответишь», — многозначительно пообещал он и резко вошел. «Ах», — простонала я. По телу прошелся бешеный разряд. Андрей принялся меня жестко таранить, подтягивая к себе за волосы. Не больно, но ощутимо, показывая, кто здесь главный. Боже, какой кайф! Именно так, как я и хотела. Он трахал меня, как заведенный. Его ладони обжигали ягодицы, а я стонала от удовольствия. Не останавливаясь, он притянул меня вплотную к себе, обхватил одной рукой грудь, мял ее, оттягивал и крутил сосок. Другой ладонью накрыл лона и подушечкой пальца играл с горошинкой, горячо дышал и целовал в шею. Я уже не сдерживала громкие стоны. Все стало слишком интенсивным, невыносимым, беспощадным. Комната наполнилась всхлипами, стонами. Мощный член вбивался в меня, выталкивая за грань реальности. «Давай, детка, отдайся мне», — хрипло на ухо прошептал он. Внизу живота стянулся морской узел. Ноги задрожали. В ту же секунду я взорвалась в ярком оргазме, и мир вокруг исчез. «Как же сладко ты кончаешь», — простонал он. Глубокий толчок и мужской рык ворвался в безмятежную вселенную, в которой я парила. И это было потрясающе. Шумно дыша, он уперся лбом в мою макушку и не спешил выходить из меня. Его сердце бешено билось в груди. Я чувствовала спиной. А под его ладонью так же сильно колотилось мое. Андрей аккуратно вышел, стащил и завязал в узел презерватив. Он уложил меня под одеяло, лег рядом и обнял, крепко прижав к себе. Я выдохнула, дыхание восстановилось, и, улыбнувшись, я закрыла глаза. Меня окончательно покинули силы. Но я чувствовала на себе его взгляд. Я открыла один глаз. «Привет», — улыбнулся он и погладил по животу. «Давно не виделись». Я закрыла глаз, и мои губы шире растянулись в улыбке. «Ну ты и ехидна», — усмехнулся он. Потянулся через меня, и на моей груди возник мой телефон. Я удивленно посмотрела на Андрея, а он в ожидании смотрел на меня. «Сейчас?» Своего шока я не смогла скрыть. «Ого», — кивнул он. «А завтра никак?» — нахмурилась я. «Ты хочешь, чтобы мне всю ночь снились кошмары?» Наигранно возмутился он. Я не сдержала смеха. Просто представила себе беспокойно спящего Жданова. «Ладно». Согласилась я и взяла телефон. Открыла его контакт, нажала «Изменить» и задумалась. «И как мне тебя назвать?» «Любопытный вопрос». «Бог секса?» — вслух продолжила я. «Что?» — расхохотался он. «Представь, я звоню, а твой телефон лежит рядом с мамой». «Да, о маме я не подумала». «Скажи, пожалуйста, а просто имя и фамилия уже не модно?» «Скучно. Вот я у тебя как записана?» «О, нет, я не скажу». «Так, так, так. А ну-ка покажи». «Нет». «Подожди, что значит нет? Показывай, или так и останешься Казановой». Возмутилась я. Он закатил глаза, дотянулся до своей трубки и открыл мой контакт. «Красивая ведьма? Ты нормальный?» «Раньше была чокнутой гонщицей». Он невинно похлопал ресницами. «А что, фамилия и имя уже не модно?» — съязвила я. «Ладно, 1-1», — сдался он. «Вместе переименовываем». «Вот это другой разговор». Мы переименовали свои контакты и отложили телефоны в сторону. «Все, а теперь спим», — распорядился он. Я повернулась к нему спиной и удобно легла на подушку. Андрей выключил ночник, притянул меня к себе вплотную и положил руку на живот. «Ир», тихо прошептал он. «М? Что ты делаешь в субботу через 2 недели?» Я нахмурилась. «А какое это будет число?» «16 ноября». «Вроде бы нет никаких планов, а что?» «Меня пригласили на крупное ежегодное мероприятие. Явка обязательно. Составишь мне компанию?» «Я?» «Угу. Я хочу, чтобы ты меня сопровождала». Я перевернулась на спину и посмотрела на него. «Даже не знаю. Я никогда не была на светских мероприятиях», — с сомнением ответила я. «Ничего там нет такого. Куча пафоса и скукота. Ну так что?» «Ладно, если хочешь, я пойду с тобой». «Очень хочу», — хрипло сказал он и оставил легкий поцелуй на моих губах. «Все, теперь точно спим». Я повернулась и уснула в крепких объятиях.